Сёркин и Бернстайн. Третий фортепианный концерт Бетховена. Мураками. Послушайте, пожалуйста, еще одно исполнение третьего концерта. Адзава. Давайте послушаем. Начинается первая часть. Самое начало, быстрый темп оркестра. И снова совсем другое звучание. Это быстро. Да, быстро. Да они просто несутся. Грубо? Да, грубо. Еще и несутся к тому же. С точки зрения ансамблизма тоже рисковато. Да, рисковато. Вступление оркестра заканчивается, в таком же сверхэнергичном темпе врывается фортепиано. Тоже порывисто. Оба стараются бежать, но скользят. Дирижер явно дирижирует на два, а не на четыре. Размер получается не четырехчастный, а двухчастный. Получается, он вынужден использовать двухчастный размер из-за слишком быстрого темпа? В старых партитурах иногда встречается двухчастный размер, хотя сейчас правильным считается четыре четверти. Вначале он явно дирижирует на две вторых. Отсюда и скольжение. То есть, в зависимости от темпа произведения, дирижер решает, будет ли размер четырехчастным или двухчастным. Верно. Если исполнять достаточно медленно, размер определенно будет четыре четверти. Согласно последним исследованиям, правильный размер для этого произведения — четырехчастный. Но когда я учился, можно было дирижировать как на две половинки, так и на четыре четверти. Я не знал. Это Сёркин и Леонард Бернстайн, Нью-Йоркский филармонический оркестр. Запись 64-го года, через пять лет после Гульда. Довольно странное исполнение. Ну куда так торопиться? Невообразимо. Мне казалось, играть вот так, наскоком, совсем не в духе Рудольфа Сёркина. Или в те годы это было модно? Да может быть, это же 64-й. В моду как раз вошло старинное исполнение. В принципе, для него характерны быстрый темп и малая реверберация. И короткие смычки у струнных. Возможно, дело в этом. Я бы сказал, исполнили залпом, совершенно не по-немецки. Нью-Йоркской филармонии это вообще свойственно? Ну, по сравнению с берлинской или венской, ей, конечно, не достает немецкого духа. А бостонский оркестр другой, верно? Да, он мягче. Бостонский так не работает. Ему такое не понравится. А чикагский ближе к нью-йоркскому? Да. А вот кливлендский так не исполнил бы. Он ближе к бостонскому. Поспокойнее, без резкостей. Да ладно, оркестр. Я не могу поверить, что это играет Сёркин. Ох, как скользит. Может, Бернстайн хотел противопоставить свое исполнение караяновскому Бетховену? Возможно. Но Ленни и последнюю часть девятой симфонии Бетховена исполнял в крайне медленном темпе. Думаю, записи не осталось, но я видел по телевизору. Выступление было в Зальцбурге. Значит, либо берлинская, либо венская филармония. Настолько медленно, что хотелось кричать: «Эй, это уже слишком!» Помните квартет в конце? Вот там.